Глава 37. Янна делает глоток чая из кружки. Наверное, чтобы смочить пересохшее горло. Она долго говорила. Рассказала о том, что случилось на шахте 10 лет назад. О том, что произошло в ту ночь, когда Йенни, или Янна, убила Юсефину. Случайно. Сама я не выпила ни глотка. Я не осмеливаюсь пошевелиться. Не произношу ни слова. Я боюсь того, что сейчас произойдет. Что она сделает? Убьет меня? Дождь прекратился. И теперь совершенно тихо. Я делаю глубокий вдох. Янна. Она наклоняет голову. Внимательно смотрит на меня. Да. Мне ужасно жаль, что с тобой такое произошло. Но ты должна понимать, что это была не твоя вина. Не моя? «Нет». Она улыбается. «Сложно сказать. Они заставили меня поверить в то, что это была моя вина». Янна снова переводит взгляд на стену с фотографиями. Должно быть, она смотрит на фото с компанией девчонок. А может, туда, где она сама. «Ты имеешь в виду Каролину и Ину?» «Всех. Эббу тоже. Их родителей. И мою маму. Мои ноги дрожат». Я опускаю чашку чая и прижимаю ступни к полу, чтобы унять дрожь. Когда я открываю рот, то мой голос звучит так, словно принадлежит совсем другому человеку. Гораздо старше меня по возрасту. Это была не твоя вина, Янна. Ты была ребенком, просто ребенком, и... Они сломали мне жизнь, Силла. В ее голосе прорезываются мрачные нотки. Внезапно она оказывается больше похожей на взрослую женщину, чем на подростка. «Ты это понимаешь? Они сломали мне жизнь». Откуда ни возьмись, появилась полиция и начала разговаривать с моей мамой. А мама в тот момент была не совсем в форме. Я киваю. Вспоминаю, что Рози говорила мне о Лолла. О том, как она кутила каждый вечер, пока остальные задавались вопросом, где болтается ее ребенок. «Они забрали тебя от нее? Социальная служба помощи детям?» Янна кивает. «Да. Она сменила фамилию. Я тоже поменяла себе имя. И несколько лет меня мотала по разным приемным семьям. Мотала и мотала. И ты думаешь, хоть кто-нибудь заботился обо мне? Думаешь, хоть кому-то было до меня дело?» Я сглатываю. Качаю головой. «Нет. Никому я была не нужна». Рано или поздно они все узнавали о том, что случилось, и тогда всеми силами стремились избавиться от меня. Конечно, кто же захочет иметь ребенка, который убивает других детей? Я все понимаю. Я бы тоже не захотела. Никто бы не захотел. Я чувствую, как сама начинаю плакать. Тихие горячие слезы текут по моим щекам. «Янна, ты не виновата. 2 года назад мне разрешили вернуться домой». «Домой?» «Да, домой. В квартиру на Йердет. К маме». К тому времени она взяла себя в руки. Бросила пить, прошла курс реабилитации и, наконец-то, кого-то встретила. Успокоилась. Так что мне позволили переехать жить к ней. И я была так счастлива. Только тогда я поняла, как сильно соскучилась по ней». Потому что человек никогда не перестает надеяться. Понимаешь, что я хочу сказать? Я молча киваю, смахивая со щек слезы. Я понимаю тебя, Янна. Очень хорошо понимаю. Но повторяю снова, это была не... Но я успела побыть дома всего несколько недель, как мама объявила, что мы приглашены на ужин. На ужин к ее новому парню. У меня не было никакого желания встречаться с ним. Хотелось только, чтобы они провели этот вечер вдвоем. Но она заставила меня отправиться туда, в его квартиру. «И там ты увидела ее?» Янна молчит. Ее взгляд встречается с моим, и он так темен, что даже больно. «Да, там я увидела ее. Каролину. О, Боже! Посреди всех этих ужасов я внезапно прониклась симпатией к этой молоденькой девушке. Сначала ее лишили детства, потом матери. А когда ей все же позволили вернуться обратно домой, мама встретила нового мужчину. Ни с того ни с сего Янна получила сводную сестру. И не кого-нибудь, а Каролину. «Но она тебя не узнала?» «Нет, по счастью, она меня не узнала. Я изменилась, стала выглядеть совсем иначе, зваться иначе. Да и в любом случае она едва взглянула в мою сторону. Но я-то узнала ее. Она была все такой же, в точности. Такой же злой, какой она была 10 лет назад. Она точно убьет меня. Это единственное, о чем я могу сейчас думать. Она расскажет мне всю правду, а потом убьет. Иначе зачем она сюда пришла? Она знала, что я веду свое расследование. Знала, что я догадаюсь. «Как ты только могла жить с ними?» — тихо спрашиваю я. «С Каролиной и ее отцом». Я старалась держаться в сторонке, наедине с самой собой. И, пожалуй, они мне были за это даже благодарны. Ведь я была им не нужна. Я была не такая, как они. Вот мама была, или, во всяком случае, пыталась быть такой. Но она не такая. Без Людвига она никто. Я с самого начала решила не мешать им. Пусть все идет своим чередом. А я, пока окончу школу, стану совершеннолетней и уеду куда-нибудь. Но потом в моей голове проносятся слова. Слова из блога Каролины. Они бегут в моей голове, словно телеграфная лента, черным по белому. «Ты поцеловала его на балу. Я видела тебя. Ты прижималась к нему. Ты знаешь, кто ты. Держись подальше». «Потом появился Бенджамин», — заканчиваю я. «Угу. Ты поцеловала его на весеннем балу в школе». «Это он поцеловал меня», — внезапно рычит Янна. Я испуганно подаюсь на самый край дивана. «Прости». «Он сам поцеловал меня. В углу танцпола. Каролина ушла домой и... я не знаю. Он был пьян. Наверное, ему было интересно поцеловать захмелевшую сводную сестрицу Кару, которая ничего другого в своей жизни не видела. И он наверняка думал, что никто его в тот момент не видит». «Но Каролина видела», — проносится у меня в голове. «Но эта шлюха была там и шпионила за нами. Она прекрасно видела, что это Бенджамин решил поцеловать меня. Он хотел поцеловать меня». Теперь и у Янны трясутся руки. Не от страха, а от злости. Я думаю о том, что рассказал нам с Рози Пол. О девушке, с которой разговаривал Бенджамин, стоя под разноцветными фонариками в тот июньский вечер. «И что случилось потом?» — спрашиваю я осторожно. «С Бенджамином. Вы еще встречались? Встречались в тот праздничный вечер?» Какое-то время Янна молчит. Я чувствую, как пот градом течет по моему лицу. В домике душно и жарко, словно вечерний зной снаружи проникает во все дырки и щели и не дает вздохнуть. «Да, я поднялась к гостинице в тот вечер, после того, как попрощалась с Каролиной. Я подошла к нему. Он был пьян, разумеется». «И что ты ему сказала?» «Мы поболтали немного. Я не знаю. Возможно, я просто хотела дать ему шанс самому проявить инициативу. И потом я знала, что на этот раз Каролина уж точно не сможет нас увидеть. В случае, если мы далеко зайдем». «Потому что к тому моменту она была уже мертва», — мелькает у меня мысль. «Мертвецу вообще сложно что-либо увидеть». «Но он не проявил к тебе интереса?» — почти шепотом спрашиваю я. Янна пристально смотрит на меня. «Нет. В тот вечер нет. Но еще проявит, я знаю. Потому что я буду утешать его. Теперь, когда всех его красивых девчонок больше нет, я последняя, кто у него остался. Ты знала, что все они хотели его? Все, без исключения. Инна, Эбба, Каро. Но я не позволю им снова что-то отнять у меня. Потому что они отняли мое детство, мое достоинство, всю мою жизнь. Они забрали у меня достаточно. Ты понимаешь, о чем я?» Я осмеливаюсь только кивнуть. «Но почему Эйфелева башня? Почему...» И тут я понимаю. Янне даже не нужно отвечать на мой вопрос. Сильный порыв ночного ветра сотрясает дом и заставляет задрожать оконные стекла. Потому что Каролина купила Эйфелеву башню в Париже во время экскурсии, на которой она была вместе с Инной и Эббой. «И ты... ты собираешься свалить всю вину на Эббу?» Теперь Янна улыбается. «Да, я собираюсь обвинить во всем Эббу. Иначе зачем я, по-твоему, изрезала себе лицо?» Мне становится дурно. Желудок просится наружу. Что же наделала эта маленькая запутавшаяся девочка-подросток? Неужели она на полном серьезе стояла и резала себе лицо, чтобы все выглядело так, словно на нее напали? «Эбба просто идеальный козел отпущения», — говорит Янна. «Я уже давно все спланировала. Надеюсь, ты это понимаешь». Она наклоняется ко мне. Ее дыхание отдает затхлой старостью, словно она несколько недель не чистила зубы. «Да, спланировала. Настолько, что понимала, как важно делать все в пластиковых перчатках, чтобы не оставлять следов. Убивать девушек, подбрасывать улики, отправлять письма. Все в пластиковых перчатках». У меня во рту появляется привкус крови, словно я пробежала марафонскую дистанцию. «Письма. Ну, конечно. Она хотела быть уверена в том, что все, кто ей нужен, окажутся на этом острове в одно время. А как же тогда бумажник? Бумажник Людвига в доме Инны. Требовалось сбить всех с толку. Запутать. Мамин мужик — подонок. Монстр. Такой же, как и его дочь. Зло у них в крови. Ему давно пора гнить в тюрьме. А Эбба? Эбба покончит с собой через неделю. Только она еще об этом не знает». Еще одна слабая улыбка, после чего Янна поднимается с дивана, засовывает руку под халат и извлекает из-под него штопор. «Янна, пожалуйста, ты не можешь убить меня. Люди поймут, обязательно догадаются. О, Господи, я же не имею ровным счетом никакого отношения к этим девушкам, и... я не собираюсь убивать тебя, Силла». «Что? Ты поможешь мне?» Я только молча таращусь на нее и на поблескивающий в вечернем свете острый штопор. Голова забита мыслями лишь о том, каково это, когда эта штука вонзается в твое тело. Это она у Лены взяла, то бишь Лолла. Где она его достала? «Помочь тебе?» «Ты напишешь об этом и укажешь настоящего убийцу. Не Людвига, Эббу. А потом отправишь статью своему редактору. И сделаешь это сейчас же». Она сумасшедшая. И при мысли, что никакой я не криминальный репортер, и на самом деле работаю в газетенке, которая называется «Шанс», и кропаю статейки о борьбе Калли Моэруса с лишним весом, я едва не рассмеялась ей в лицо. Но не рассмеялась, конечно. Я слишком занята тем, что стараюсь не потерять сознание от подступившей к горлу паники. «Я сначала не поняла, кто ты и что ты делаешь на острове. Ты казалась здесь такой же лишней и ненужной, как и я. Аутсайдером. Но потом я увидела тебя в лесу. Ты была с тем полицейским, и вы вместе крутились возле дома Инны. Он что, твой бойфренд?» Я сглатываю и внезапно чувствую не только страх, но и злость. «Так это ты?» — спрашиваю я. «Это ты подглядывала за мной в тот вечер в душевом бараке?» Янна медленно кивает в ответ. Она выглядит почти растроганной. Растроганной из-за того, что я все поняла. Но потом ее лицо снова делается серьезным. «Я задала тебе вопрос. Отвечай же, он твой бойфренд? Тот полицейский?» Меня уже трясет. Я не знаю, какой ответ будет правильным. «Да?» Или нет? Какой из этих двух вариантов спасет меня? «Да», — выдавливаю я наконец. «Отлично. Значит, ты поможешь ему во всем разобраться, верно? чтобы он понял, что Эбба опасна. Смертельно опасна. Или как? Да. Она показывает на мой ноутбук. Открывай крышку. Ну же. Я медленно приподнимаюсь и тянусь за ноутбуком. Зловонное дыхание Яны наполняет собой всю комнату и вызывает у меня тошноту. Бедная девочка. Бедная, маленькая, озлобленная девочка. «Адам», — приходит мысль следом. «Если бы только все было иначе, сегодня вечером он бы мог быть у меня дома. Стоял бы рядом со мной, когда я открывала дверь Йенни. Защитил бы меня». Напрасные мысли. И тут посреди этой абсурдной ситуации на меня вдруг снисходит понимание. Наконец-то. Здесь, в моем маленьком садовом домике, где сбрендившая 19-летняя девчонка тычет мне в горло острым штопором. Это невозможно. Это просто надо принять. Он полицейский, с оружием. Но он не мой. И он никогда не сможет защитить меня. Ни от чего. И когда Янна на короткую секунду отвлекается и бросает взгляд в окно, я как можно осторожнее шагаю к столу и хватаю ноутбук. Потому что я вдруг поняла, что если я когда-нибудь и собираюсь стать храброй, то этот момент настал. Без капли алкоголя в крови. Когда нет никого рядом. Наверное, мне не обязательно было слушать «На своих ногах» в исполнении Бабен, чтобы это понять. Наверное, мне просто нужен был подходящий момент. Пора. Я поворачиваюсь лицом к Янне, с такой силой вцепившись в ноутбук, что больно пальцем. Я невнятно произношу пару слов. Янна растерянно оглядывается, подается вперед, чтобы лучше слышать. «Что ты сказала?» И тогда я громко говорю. «Я сказала, что я не боюсь тебя». И бросаюсь вперед так резко, что кровь приливает к голове, и я чувствую головокружение. Я со всей силы размахиваюсь ноутбуком и углом попадаю Янне по лбу. Она отлетает назад, валится навзничь и обрушивается на стол. Ноутбук ударяется об стену и разбивается. «Сволочь!» — вопит она. Я бросаюсь вон из комнаты. Горлу подкатывает тошнота. Но я должна выбраться наружу. Скорее, скорее наружу. «Пожалуйста, Роззи, помоги мне. Вернись, пожалуйста, вернись». Возле двери я оборачиваюсь. Кажется, ноутбук разбил Янне нос, потому что кровь так и хлещет из него, стекая по лицу и больничной одежде. «А ну, вернись!» Разбежалась, психопатка чертова. За сотую долю секунды мне удается открыть замок. Я рывком распахиваю дверь, изо всех сил зову на помощь и бросаюсь вперед. Но спотыкаюсь. Спотыкаюсь на ступеньке крохотного крылечка и беспомощно падаю на траву. И следом над моей головой что-то взрывается. Я вздрагиваю всем телом. По звуку похоже, словно кто-то выстрелил из пистолета. Кажется, я теряю сознание. Тело медленно обмякает. Но прежде чем свет окончательно меркнет перед моими глазами, я успеваю заметить два стоящих передо мной начищенных мужских ботинка из коричневой кожи. Классика стиля. Адам.